После Гамлета. Невеликие государства и несчастья невелики, потому что робкую паству без размаха пасут пастухи, потому что можно рукою дотянуться без кнута, потому что все другое — благолепие, чистота. Что вы в Данию нос нам тычете? Где у них небольшие тысячи, тьмы у нас. Тьмы и тьмы и тьмы. Где датчане, а где мы? С государства этого узкого все насквозь проедешь за час. Спрос совсем не такой, как с нас. Там не ждешь масштаба русского. Гамлет был последний, кто мог это все исправить, раздвинуть, но успел только шпагу вынуть и навеки в могилу слег.